Глава 5. О лагере. Параграф 1. О утренней зоре. 1. Побудок начинать бить по рассвете или где по сигналу перед знаменами обоих батальонов вдруг. Во всяком барабанщики ходят в обе стороны до флангов. Как скоро смена дается или барабанщики ударят в барабан, всем часовым вдруг кто как поспеет сказать весьма громко «К зоре!». Тогда в ротах всем нижним чинам становиться в улицах, при тесаках, в плащах и гранадерам в колпаках. 2. При начинании музыкантами играть первой штуки строятся на ротном плацдарме, с обеих сторон сходят в середину, от каждой сочиняют ряды. Первый становится впереди, второй за первым, третий за вторым, четвертый опять вперед, за ним пятый и так далее до последних, ряд возле ряду. Чем сочинят целый фронт? Лице в поле к редантам и равняются. Задние шеренги крылья, миновавшие пирамиды, три шага вперед, передние в своем расстоянии, дежурный при роте субалтерн-офицер, четыре шага от передней шеренги, унтер-офицер и капралы в своих местах. При первой от барабанщиков повестке караульные в редантах, начиная всегда в первом батальоне и на палочном, становятся в ружье и поднимают к ноге, при последней музыкальной штуке кладут на плечо. 3. Как музыканты станут играть последнюю штуку, роты выходят на полковой плацдарм передними шеренгами на последнюю линейку. Задние берут их надлежащее на три шага расстояние. Унтер-офицеры-капралы, в их местах дежурные офицеры перед ротами четыре шага. Выходят вдруг из перед пирамид, начиная из середины, то есть 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1, 10, 1 и 2 гранадерские и смыкаются во фронт полковой косыми большими шагами, так поспешно, что при окончании последней музыкальной штуки были бы все в своих местах, делая в батальонах пушечные промежутки, коих становятся вдруг с ротами канонеры и фузелеры, и в то же время выходит против первого ряда правого крыла из первой гренадерской роты полковой флигельман в такое расстояние, чтоб ему последний ряд левого полкового крыла был от верста виден. Пикеты, палочный караул и все часовые делают ружье на молитву по барабану. 4. По пробитии в барабаны на молитву снимают по флигельману все вдруг колпаки и шляпы. В каждой роте один рядовой по очереди читает громко положенные в полку молитвы, но на пикетах и на палочном карауле скорее, дабы поспеть вместе с полком скончать. Как ученица по полку тихо, полковой барабанщик прикажет отбить последним ударом по флигельману, весь полк вокруг накрывается. Караульные по команде и часовые, смотря на их правое крыло, делают на плечо. 5. Потом дежурные офицеры, начиная с обоих крыл в середину, командуют ротом, все вдруг направо кругом. Пришедшие на прежнее место перед пирамидой, стой, ступай в улицу, идут с обоих крыл ряд за рядом. И первые, дошедшие до конца улицы, останавливаются во фронт. Тогда капралы в их капральствах скоро учинят перекличку. Рапортуют старшего сержанта и командиров их капральств. Старшие сержанты, получа рапорты от капралов, також от каптенармуса и фурьера по их должностям, рапортуют дежурного офицера. Он и посем командует направо кругом, ступай в палатки. 6. После того у первых знамен рапортуют дежурные офицеры, штаб-офицера или дежурного при полку капитана. Старшие сержанты, сержант артиллерийской, капельмейстер, полковой барабанщик, с пикетов капралы, с палочного караула капрал или ефрейтор и базарный рапортуют адъютанта. Полковой профос не в отдалении, и когда дежурный капитан пойдет по лагерю, должен о чистоте около оного весьма ответствовать. 7. Ротного командира рапортует дежурный офицер, мел ефрейтера от капральств и пирамидного караула, старший сержант каптенармус и фурьер, прежде нежели он исправит по роте, должен майора рапортовать. 8. Ротные командиры рапортуют майора за 2 часа перед сбором. Параграф 2. Что после побудка исполнять? 1. Все нижние чины по распущении должны того ж часу волосы перечесать, волосяную тройную косу и бумажки на висках переправить, будь нехорошо поспели прежде обуться, переобуться, одеться, умыться и прибрать себя по лагерному, как значит в первом отделении 3 главы. 2. Ежели прежде не повещено полкового или ротного строю, как скоро старший сержант усмотрит, что все убрались, с докладу своего дежурного офицера прикажет всем нижним чинам, Кроме наряженных на караул, стать в улицах, при ружьях и сумах, в три шеренги и, положа ружье на плечо, в первом батальоне лево заходи, во втором право заходи, заведут роты на ротный плацдарм, несмотря один на другого, и разводят оные на некоторое расстояние от фронта, кому на которое крыло способно, чтобы одна другой не мешала.